Разгром был полный. Беглецы с поля боя тоже не уцелели. Их усталые кони не могли уйти от свежих мамлюкских. Желтый крестовый поход кончился катастрофой. Связанного Кетбугу привели перед лицо султана Кутуза. Пленный Найман гордо заявил победившему Куману, что Хулагу-хан поднимет новую конницу, которая, как море, зальет ворота Египта, и добавил, что он был верным слугой своего хана и никогда не был цареубийцей. После этих слов Кутуз велел отрубить Кетбуге голову. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Страницы 214-215. Надежды последнего паладина восточного христианства, найманского богатыря Кетбуги, не сбылись. Гражданская война в монгольском улусе затянулась до 1301 года и погасла лишь тогда, когда монгольские богатыри перебили друг друга. Перегрев пассионарности сжег монгольские улусы и степную традицию. Улусные ханы оказались не государями, а пленниками своих подданных, которые заставили их принять свою веру. На Западе – ислам, в Китае – буддизм. Гибель Кетбуги и его ветеранов оказалась не отдельной потерей, а поворотной датой истории, после которой логика вещей повлекла цепь событий по иному пути. После того, как монгольская армия откатилась за Тигр, в Сирии и Месопотамии началось поголовное истребление христиан. То культурное наследие Византии, которое пощадили арабские правоверные халифы, Омейяды и Аббасиды, еретики Фатимиды, рыцарственные курды Эюбиды, было сметено мамлюкским натиском начисто. И нельзя сказать, что свирепствовали новообращенные половцы. Нет, они только разрешали мусульманам убивать христиан, а сами расширяли ареал гибели, одерживая победу за победой. В 1268 году пали Антиохия. В 1277 году Бейбарс одержал свою последнюю победу над монголами при Альбистане, после чего его преемник султан Калаун взял в 1289 году Триполи, а в 1291 году Акру, Тир, Сидон и Бейрут. Дольше всех держалась героическая Малая Армения, Киликия, завоеванная мамлюками только в 1375 году. Ближний Восток из христианского превратился в мусульманский, но это еще не самая большая беда. С утратой традиции ушла культура и не заменилась другой. Разбитые осколки подобрал в 1516 году османский султан, безжалостный Селим I. И тогда Ближний Восток, мудрый, доблестный, творческий, превратился в этнокультурную руину. Но времена меняются, и меняются люди. Время врачует самые тяжкие болезни этносов, и наступает выздоровление, когда происходит процесс вторичной интеграции, или, вернее, регенерации. До тех пор, пока кочевники, покинувшие родную землю и оказавшиеся господами своих бывших хозяев-рабовладельцев, противопоставляли себя им и беззащитным народным массам, которых они только угнетали, но не считали даже нужным защищать, страны Среднего Востока слабели, но внуки и правнуки куманов, карлуков, канглов и найманов, родившиеся в цветущих оазисах Хорасана, на просторах Междуречья, Тигра и Ефрата, в стране, которая называлась Диарбекр, Месопотамия, постепенно сливались с местным населением в новые этнические целостности, и этот процесс вторичной кристаллизации этногенеза идет в наши дни. Этот процесс шел исподволь с XVI века и, как всякий инкубационный период, мог быть замечен только с большого расстояния. Этносы обновляются на основе очень сложного генезиса, преодолевая инерцию распада. В настоящее время можно ждать появления обновленной культуры передней Азии, Ирана и Северной Африки. А тот тяжелый период, который породил 600-летний упадок, не был предначертан закономерностями истории. Он был в конечном счете и результатом трагической случайности победы султана Кутуза над Кидбугой-Найоном в долине Айн-Джалут.